под небом голубым есть город золотой с прозрачными воротами и яркою звездой. А в городе том сад, все травы да цветы, гуляют там животные невиданной красы. Одно, как желтый огнегривый лев, другое вол, исполненный очей, с ними золотой орел небесный, чей так светил взор незабываемый. Тебя дорогой в дивный сад. Тебя там встретит огнегривый лев и синий вол, исполненный очей, с ними золотой орел небесный, чей так светил взор незабываемый.